«По морде?» — пискнул преисполненный уважение чебурек. «Сам ты. По хорде. Хорда — это прямая, соединяющая две точки, лежащие на одной дуге. В нашем случае на дуге, характеризующей изгиб данной области», — ответствовал Тюпа, пряча пому в широкий карман на штанах, таких же военно-патриотических, как у Вашика. «Топаем назад. Надо все сначала». Послушались без звука. Тюпин ученый авторитет был вне сомнений. Когда вернулись на треугольную площадь, Тюпа кинул пому о забор, изображавший великанскую клавиатуру. Тот сегодня опять возник перед лавочками и магазинчиками. Пом отскочил, запрыгал на булыжниках. Поскакал в сторону факультета внеорбитальной лингвистики. Все кинулись за ним. Пома нырнул под незаметную арку в кирпичной толще. Она вывела на узкий двор с тремя тополями и разрушенной беседкой. Мимо беседки Пома допрыгал до сложной из гранитных блоков стены. Там виднелась приземистая, сколоченная из крепких плах дверца. Пома стукнулся о плахи и отскочил Тюпе в ладони. «Все ясно», — сказал Тюпа себе под нос. «Что ему было ясно?» Он подергал на двери кованую скобу. Потолкал дверь плечом. Та не подумала приоткрыться ни наружу, ни внутрь. «Все ясно», — повторил Тюпа. «Дядя Капа там, видать, хранит свои грабли-лопаты. Запер изнутри, чтоб посторонние не совались, а сам слинял до дому тайными ходами. Он хитрый». «И что теперь?» — нервно спросил драчун. Тюпа набычился. «А теперь отвернитесь. Только по-честному. Я не могу такое, когда глядят. И сосчитайте до пяти. Не, лучше до десяти». Никто ничего не понял, но отвернулись по-честному. «Раз, два, три!» — начал считать Юрчик звонким своим голоском. И когда сказал «десять», они, стараясь быть неторопливыми, снова повернулись к Тюпе. Тюпы не было. Зато затряслась и отъехала внутрь дверца. За ней-то и возник Тюпа, по-прежнему чем-то недовольный. Может, собой? «Давайте по одному», — проворчал он. «Без гвалта». Когда все без гвалта оказались внутри, Тюпа закрыл дверь. В глазах поплыли радужные пятна. Пахло сырым кирпичом, старыми метлами и прелой мешковиной. «Темно как», — выговорил драчун и не добавил, как и где именно. Было и без того ясно. «Мобильники!» — догадался Костя и вынул телефон, включил подсветку. Но экранчик мигнул и погас. Батарея оказалась разряжена. Костя чертыхнулся. Однако у Вашика и Белки экранчики засветились ярко. Сумрак поредел, выступила из него кирпичная кладка стен. Здесь был просторный коридор. У стены, правда, стояли лопаты, метлы, грабли, на которые, разумеется, не следовало наступать. «Возьмитесь за руки и айда за мной», — велел Тюпа. Взялись и пошли. Тюпа впереди, Костя позади всех. Он держал теплую ладошку Юрчика. Хорошо, что не Белки, было бы не по себе. Юрчик, видимо, побаивался, в ладошке часто бился пульс. И, наверное, чтобы прогнать страх, Юрчик бодро заявил. «А я понял, Тюпа, как это ты через дверь. Так же, как в абсолютный шар, да? Тогда ты тоже велел отворачиваться». «Только Валерию Эдуардовичу не говорите», — недовольно отозвался из головы вереницы Тюпа. «Мне попадет, что попусту трачу энергетический потенциал». «Мы-то не скажем», — откликнулся Костя. «Ты сам смотри, чтоб посторонние не узнали. А то сядут на тебя всякие криминальные личности, заставят в банковские подвалы проникать». «Где сядут, там и слезут», — пообещал Тюпа. «Фиг им что обломится». Он, кажется, повеселел. «А долго идти по этой хорде?» — спросила Белка. Она тепло дышала в затылок Сёги, и у него шевелились волосы. «Недолго», — снисходительно сказал Тюпа, и впереди замаячил отраженный свет. Коридор делал поворот. В конце его осветило солнечной зеленью полукруглое окно. «Ура!» — шепотом сказал драчун. Обогнал всех и бросился вперед. Остальные тоже расцепили руки и побежали. За стеклами качались просвеченные лучами громадные лопухи. Но... Окно было закрыто. Но здесь обошлось без фокусов. Тюпа подергал ржавые шпингалеты, потянул ручки, и полукруглые створки разошлись, осыпая сухую замазку. Нетерпеливо дыша, драчун перебрался через подоконник. «Идите сюда! Это здесь!» «Бум-ква-ква!» — послышалось из зелени. Через лопухи все выбрались на травянистый бережок. Вокруг рос непролазный ольшаник. «Что за место?» Белка оглянулась. Она думала увидеть за спиной старинный кирпичный дом с фигурными карнизами и полукруглыми окнами. Но увидела лишь одно окно. Посреди каменной будочки, которая терялась в лопухах. «Да, конфигурация», —